Урсу, ты же уже давно служишь клану? Так давно, что еще помнишь мою прародительницу. Все, что я видела, никак не совмещается в моих мыслях с тем, что я думала о ней. Я что, плохо ее знаю? Ты слуга, а слуги многое видят. Скажи, что видел ты? Спросила она. Я не уверен, что прав. Только непроста была ваша прародительница. Я знаю, что у нее была тайна. Но вот какая? Знаю, что была. Она так тщательно скрывала, что я не знал ничего. Я ей служил, верно, но она только и доверяла мне, что способ, как зажечь эту лампу. Научи меня, попросила она. Урсу недоверчиво посмотрел на нее. Зачем же вам? Тайник очень хорош, ответила она. Пока Урсу открывал окно, она обошла вокруг стола. Уже при свете осмотрела двухъярусное сооружение, которое только условно можно было назвать лампой. Она увидела металлический шнур, сделанный из мелких звеньев, напоминающий змеиную чешую, и потянула за нее. Раздался какой-то хруст и потом щелчок, и из лампы выехал маленький ящик с крышкой. «А это еще что?» – спросила она. Урсу удалился в угол и оттуда с опаской сообщил. «Я только умею ее зажигать. Это вы соображаете, что с ней делать? А я ушел бы отсюда, если позволит госпожа, мне страшно. Все, что касается ваших предков, вызывает у меня дрожь». «Есть еще в доме вещи, которые принадлежат старой Вердане?» – спросила она. «Нельзя так неуважительно говорить о ней. Что вы, госпожа?» – вкрадчиво поправил ее Урсу. Эл поняла, что неверно выразилась. «В доме полно тайн, а я о них ничего не знаю. Я наследница. А меня не удостоили чести сообщить о семейных секретах», — резко высказалась она. «Я готова всех предков обругать». «Умейтесь, умоляю», — воскликнул Урсу. «Навлечете беду на себя». «Я требую, чтобы ты принес сюда все диковинные штуки, которыми пользовалась моя прародительница». «Ступай». «Ах да, дядя, не хочу его видеть пока». Урсу не стал злить молодую хозяйку. В ней закипал гнев только какого-то иного свойства, чем прежде. Она не гневилась, она скорее проявляла нетерпение и ругалась вполне справедливо. Урсу снес в библиотеку все семейные реликвии. Так она просила. Потом она выставила его прочь и заперлась там. Как назло проснулся хозяин, и Урсу должен был отвлечься. «Где Дана? Хочу видеть ее!» – были первые его слова. «Она не хотела никого видеть», — сообщил Урсу с почтением. «Даже меня?» — последовал вопрос. «Даже вас, господин», — ответил слуга. «Одеваться, Урсу, я сам ее найду. Какое непочтение, как не вовремя. Она одна, без мужа?» «Госпожа не вышла замуж», — сообщил Урсу. Дядя так и замер. Потом Урсу с трудом одел его. Господин трясся от нетерпения. Он спешил и ерзал, долго не мог попасть в рукава своей просторной робы, чем почти рассмешил Урсу. Он не сразу понял, в чем дело, только когда хозяин стал мазать лицо пахучей мазью и придирчиво осматривать себя, слуга догадался о мыслях хозяина, и его оскорбило и покоробило от собственной догадки. «Где ты ее видел?» – спросил дядя. Урсу отошел на приличное расстояние, безопасное для лжи, и сказал: «Вы очень свежо выглядите, господин. Я видел ее во дворе». «А, опять возится с этой ерундой в мастерской. Узнаю племянницу. Ничего, после нашего разговора ее мысли потекут иначе. Она сообщала кому-нибудь, что вернулась? Рада знает о возвращении?» В голосе дяди слышалась нескрываемая тревога и любопытство. «Нет, она не посылала никого с сообщением», — сказал Урсу. «Ах, как не кстати! Сегодня день визитов, в доме будет много гостей. Пусть готовятся. Я ожидаю сегодня лучших представителей города, как одета Дана». «В цвета семьи, господин». «О нет, так уже не одеваются. Я уговорю ей одеться в лучшие одежды. Пошли к портному, ох, только надо бы как-то деликатно. Ох, как уговорить ее сменить платье». Он произносил эти слова и завершил с интонацией большого сожаления и опаски в голосе. «Мне послать за швеями, господин?» — спросил Урсу хитро. «О нет. Я лучше намекну ей. Сначала дам понять». Он растерялся, и выглядело это нелепо. По всему было видно, что с появлением Верданы он почуял свое шаткое положение, а склеснуться с племянницей на почве наследства он вовсе не хотел. Он боялся ее до смерти. «Уговорить ее? Пожалуй. Нет, не буду. Просто поприветствую ее. Пойду сейчас же». Она никого не хотела видеть, господин. Она сказала мне об этом сама. Тон Урсу стал более настойчивым, чем обычно. Реакция была немедленной. «Хозяин в доме я! Императорским повелением! Уж не думаешь ли ты, что она твоя хозяйка?» «Нет, господин, вы мой хозяин», — покорно ответил ему Урсу. «Найди ее, приведи в зал для гостей». Урсу неохотно отправился выполнить приказание. Ссора между дядей и племянницей могла возникнуть по любой причине, и Урсу опасался, что ему достанется от обоих. Он осознавал, что рука Вердана тяжелее и опытнее. Но вдруг мысли его изменились. Урсу даже остановился на полпути в библиотеку. Он усомнился и в своих догадках, и в том, что они верны. Она была чуть иной, не такой, как обычно, а в последний раз показалась ему озадаченной. Это Вердана-то, которая не понимала значения слова «сомнение», сначала делала и даже не думала потом, что натворила. Что-то не так с хозяйкой. Нищий, сцена утром, разговор о смерти, ее интерес к делам семьи. Она временами сама не своя. Урсу с усилием заставил себя вернуться в библиотеку, после чего еще больше был озадачен. Дверь была заперта. Он стукнул в нее и подал голос. Она отворила дверь, Урсу замер на пороге. Те вещи, что он принес в библиотеку, были расставлены в отверстие стола по размеру. Только два предмета были убраны в сторону. Лампа светилась тусклым светом и вращалась. Поворачивались другие предметы. «Урсу, ты когда-нибудь видел что-то подобное?» — спросила она. «А бабка Верданы была непроста», — услышал он мысли хозяйки и чуть не вскрикнул. Она тут же обернулась. «Услышал мои мысли? Тихо. Кто еще знает про это?» — спрашивала она. «Про эти вещи». Урсу выскочил из библиотеки, и его трясло. В голове возникла каша. Он мог поклясться, что за одно только мгновение услышал мысли всех слуг и всех служанок в доме, мысли хозяйки, которая была озадачена, и еще размышления были непонятны Урсу. Мысли хозяина, который трясся от страха, настраивая себя на встречу с племянницей. «Ты все слышал?» — раздался сзади угрожающий вопрос. «Да, госпожа». Он обернулся, но боялся взглянуть на хозяйку. «Нет, никто об этом не узнает. Не знал и я. Я и представить не мог. Что со мной? Что?» Урсу заметался, как больной. Вердана положила ему руки на голову. «Успокойся, успокойся. Ты просто слышишь». «Клянусь, госпожа, я никогда не слышал чужих мыслей. Я ваш слуга. Я не могу. Я не умею». «Но ты слышал только что?» «Не гневайтесь. Я не хотел». «Ты меня подозреваешь? Я окажусь тебе странной. Только не лги». «Да вы не та, что прежде». «Да, так и есть». «Все о вашей воле. Не пугайте меня, старика». «Идем». Она потянула его назад в библиотеку. «Ты единственный, кому я могу здесь доверять. Помоги. Я не требую много». Урсу окостенел от страха. Она почти внесла его тело обратно в комнату и захлопнула двери. «Только бы он сознание не потерял», — услышал он. Это были не слова, а ощущения Верданы, похожие на его собственные. «Порошок из ящика высыпается в среднюю часть лампы, так?» — спросила она. «Да, госпожа». «Потом порошок надо поджечь, и она вращается и светит». «Да». «Ах, а Вердана хранила это в тайне». «Да, госпожа». Она только хмыкнула в ответ. «Закрой глаза», — услышал он, хотя она этого не говорила. «Да закрой же», — сказала она вслух. Урсу закрыл глаза и подумал, что согласится сделать все, что угодно, только быстрее выбраться отсюда. «Аха Вердана говорила когда-нибудь с тобой?» Услышал он снова ее слова. «Ага, говорила. Последние годы даже часто. Считала тебя смешным?» Она стала проговаривать его мысли. «Я знаю, что ты почитал ее выше всех в доме, а я только бледное ее подобие. Я знаю, что ты любишь свою хозяйку».